а отеческая любовь, которую изливал на него наш тогдашний директор, едва умещалась в рамки приличия. Тут же была и Лиола. Не имея, конечно же, возможности прямо сопровождать сопровождающего, она словно случайно оказывалась то в одной, то в другой точке Канады, избранной его высочеством для посещения. По настоянию Боя она научилась ловко делать реверанс. Это в тогдашних-то юбках. Есть с почти неподвижным лицом, словно не пережевывала пищу. И так далее, и так далее. Этим придворным фокусом несть числа. Я уверен, что для нее принц представлялся не более чем удобным поводом, позволявшим Бою явиться во всем своем блистательном великолепии. Ни до, ни после Лиолы я не встречал женщины, столь самозабвенной в своей любви к мужчине. И я был рад за нее и желал ей полного счастья. После отъезда принца Стоунтоны стали в скромной, приличествовавшей их молодости манере, звездами общества. Бой обогатил свою речь массой новых, соответствовавших его возросшему статусу слов и выражений, и взял за обыкновение носить гетры. Для них, с Лиолой, век джаза ушел в прошлое, теперь они были серьезными, ответственными молодыми супругами. Через год у них родился первый ребенок, получивший старомодное и весьма значимое имя — Эдуард Дэвид. Точно ко времени, но откуда мог его королевское высочество узнать, прибыла серебряная кружка от Маппина и Уэбба с соответствующей гравировкой, три перышка и надпись «Их Дьен». В Англии друзья семьи дарят на крестины ребенка серебряную чашку, кружку и так далее, вплоть до пивной кружки. Маппин и Уэбб — один из лучших в Лондоне ювелирных магазинов. Их Дьен — я служу. Речь о гербе принца Уэльского, который содержит данный девиз и три серебряных страусовых пера. Девиз именно на немецком был позаимствован Эдуардом Черным принцем 1330-1376 у богемского короля Иоанна, убитого им в битве при Креси 1346. Так что прогерманские, а затем и прогитлеровские симпатии будущего Эдуарда VIII здесь ни при чем. Дэвид пользовался этой кружкой, пока не дорос до чашки с блюдцем, после чего она была переквалифицирована в хранилище для спичек и непринужденно обосновалась в гостиной посреди стола. Глава 6. Док Стоунтон и его жена ни разу не навещали Боя и Лиолу на дому. По причинам, я бы сказал, религиозного свойства. Приезжая в Торонто, что случалось крайне редко, они непременно останавливались в дешевой старомодной гостинице «Карлс Райт» и приглашали Стоунтонов младших к себе на обед, наотрез отказываясь хотя бы ступить ногой в дом, где попирают законы государства и противятся явленной воле Господней, а, попросту говоря, употребляют спиртное. Другой причиной их недовольства было конфессиональное отступничество Боя и Лиолы, которые перешли из пресвитерианской церкви в англиканскую. В процессе, успешно завершившемся к 1924 году, пресвитериане и методисты окончательно сформулировали «мистериум конъюнктионис» и образовали единую канадскую церковь, в чьей доктрине, гладкой, как прибрежная галька, почти не осталось следа ни от суровости пресвитерианства, ни от провинциальной набожности методизма. Кое-кто из самых твердокаменных пресвитериан и самых истовых методистов продолжал держаться старого, но большинство восприняло этот союз как важную победу Царства Божия на земле. Как ни печально, святое дело не обошлось без чего-то сильно смахивавшего на базарную торговлю между богатыми пресвитерианами и бедными методистами, что навлекло на новорожденную церковь множество насмешек. Особенно изощрялись католики, отпускавшие типичные ирландские шуточки насчет крупнейшего захвата недвижимости во всей канадской истории. В период всех этих треволнений некоторые наиболее чувствительные индивидуумы бежали в объятия англиканства. Само собой, тут же нашлись завистники и недоброжелатели, утверждавшие, что причиной всему большая аристократичность англиканской церкви, и перебежчики попросту хотят повысить свой социальный статус.